Владимир Карцев. Максвелл. Москва. Молодая гвардия. 1976 год. Часть первая. Эдинбург. 1831-1850. Разум растет у людей в соответствии с миропознанием. Эмпедокл. Первая мысль. Однажды его спросили: «Ты помнишь свою первую мысль?» Сначала он подумал, что вспомнить ее невозможно, но почувствовал вдруг, как тренированная и послушная сила воображения легко переносит его на север, в Шотландию, к бесконечно близким и дорогим местам и людям, на заросшие вереском берега Урра, на озеро Лох-Кен, где водятся драконы, к шаловливому пони, любимому терьеру Тоби, к лягушатам, затеявшим бурные, неопасные игры в ручье, вытекающем из торфяника, к красивой молодой женщине в длинном белом платье, которая, улыбаясь, что-то говорит ему. Но не слышно ее слов. Путешествие в детство беззвучное и чистое, встречаемые в пути персонажи привержены к белой одежде, к тишине и чистоте. Самое первое воспоминание — он лежит на спине, погрузившись в траву, рядом с отцовским домом. Никаких звуков не слышно. Он лежит и смотрит в небо, где повисло неяркое шотландское солнце, и думает. Мысль заключалась в простом соединении себя с окружающим, небом, солнцем, домом, отцом, от которых до того он был отделен. Это открытие так поразило его, что миг запомнился, запомнился на всю жизнь. Солнце несло с собой тепло. Оно постепенно прогревало каменистую, малоплодородную почву, на которой стоял отцовский дом. Солнце несло с собой свет, пронзительный, яркий, способный высветить самые угрюмые уголки каменного дома, холодные от темноты. Солнце можно было поймать. Это лучше всего было сделать с помощью начищенной оловянной тарелки. Солнце отражалось в тарелке быстрым теплым зайчиком, которого можно было послать куда угодно, в самые темные уголки холодных по-весеннему комнат. «Мегги, Мегги, посмотри скорее, что придумал твой подопечный Джеймс. Посмотри сама и скорее беги за родителями. Пусть посмотрят, какую ловкую штуку придумал их обожаемый сын и наследник Джеймс. Он изловчился и поймал солнце». Все воспоминания приходят в свете, в красках, не в звуках. Казалось, звук теряется где-то в длинной цепи ушедших лет. Его выразительная мощь оказалась для Джеймса слабее, чем мощь света и красок. Но ведь были же звуки, были. Медные колокольчики, звеневшие в углах каменного отцовского дома, звеневшие на разные голоса, составлявшие целый оркестр, призывавшие Джеймса, слуг, отца к обеду, домашним хлопотам. Может, все вспоминается в картинах, не в звуках, потому что не помнит он ничего о себе в возрасте 2,5 лет, а знает из писем, отосланных матерью к своей сестре Джейн, и потом через много лет прочтенных им. Он очень счастлив и значительно окреп с тех пор, как стало не так холодно. У него по горло работы с дверями, замками, ключами и тому подобным, а слова «покажи мне, как это делается» всегда у него на языке. Он исследует скрытые пути ручейков и проволок от колокольчиков, путь, по которому вода течет из пруда через забор под мостиком, в воду Урра, мимо кузницы, прямо к морю, где плавают корабли, как у Мегги. Что же касается колокольчиков, они не заржавеют, он караулит на кухне, а Мег бегает по дому и звонит во все по очереди, или он звонит и посылает Бесси наблюдать и кричать ему о том, что при этом происходит. Потом таскает повсюду отца, чтобы тот показал ему дыры.